Глава 18. Культовое кино. Для меня просмотр хорошего фильма — это как встреча с кем-то, кто оказал на меня влияние. Такое случается все реже и реже, но доставляет мне большое удовольствие. Педро Альмодовар. Культовые фильмы — это кино, оказавшееся в нужное время в нужном месте. То, что нужно, когда все чего-то ждут и получают желаемое. Представьте себе людей, которые очень хотят пить, но никто об этом не говорит. И вдруг появляется человек с огромным кувшином и громко спрашивает: «Кто-нибудь хочет пить?» Активная и преданная аудитория отличает эти фильмы от всех остальных. Место встречи изменить. Некоторые картины становятся культовыми мгновенно, но бывают и иные случаи. Например, Дуглас Серк при жизни считался чуть ли не третьеразрядным автором мелодрамы мыльных опер. Он никогда и ничего из серьезных наград не получал, но через пару десятков лет после смерти был практически канонизирован известными режиссерами, в числе которых Педро Альмодовар, Жан-Люк Годар и Райнер Вернер Фассбиндер. Даже некоторые заимствованные сцены из мелодрам Серка и имитации его работ были сняты серьезными авторами. Проблема в том, что измерение культовости — вопрос крайне субъективный. Ведь для того, чтобы быть культовым, фильму не обязательно быть шедевром. Он может, как некрасивая женщина, очаровывать шармом так, как не удастся ни одной красавице. Значимость той или иной картины можно доказывать своим знакомым с пеной у рта. Ведь именно этот фильм важен, он нравится, приносит радость и счастье. Выводит из депрессии, заставляет встать с дивана и направиться покорять мир. Для каждого свой культ, ведь именно определенный круг аудитории формирует тот самый образ для почитания. Кто-то раз в неделю смотрит «Любовь и голуби», кто-то собирается на «Амели» или включает «Красотку», некоторые бегают под саундтрек из «Рокки». А люди в костюмах Дарта Вейдера на улицах без слов дают понять, что они думают о культовости предыдущих фильмов. Поэтому стоит относиться к этому слову с максимальной осторожностью. Переучет. Самые кассовые фильмы уже фактом своего финансового успеха претендуют на то, чтобы стать культовыми. Феноменом в этой области можно считать картину «Унесённые ветром» 1939 года, сборы которой в пересчете на современные доллары составили бы более 1,3 миллиарда. Объективность оценки по кассовым сборам можно оспаривать, но если «Аватар» набрал с учетом всех версий 2,8 миллиарда долларов, с этим фактом придется считаться. Как, впрочем, и со «Звездными войнами», самой успешной киносагой, вдобавок повлиявшей на мировую массовую культуру. «Титаник», «Гарри Поттер» в целом, все части анимации с миньонами, «Пираты Карибского моря» — это не просто кинематограф, это вечные доноры идей костюмов для карнавалов. А что еще можно считать признанием людей, как не перенесенные с экрана в реальную жизнь образы? Больше, чем кино. Для того, чтобы называться культовым даже среди популярных фильмов, фильм даже не обязан быть новаторским. Его просто должны любить. Расхватывать на цитаты, показывать друзьям, знакомым, детям, внукам. Это как бренд, глубоко засевший в голове. Визуальный и ассоциативный ряд должен выстраиваться перед глазами уже при произношении названия той или иной картины. «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы 1972 года — это предложение, от которого нельзя отказаться. Марлон Брандо с бабочкой и вечные апельсины перед тем, как кто-то умрет. Те, кому нравится «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера 1999 года, не придерживаются правила клуба номер один — никогда не говорить о клубе, потому что Тайлер Дёрден живет внутри каждого фаната ленты, и он хочет об этом говорить. Сцена убийства с криком главной героини-психа Альфреда Хичкока 1960 года знают многие даже из тех, кто не смотрел фильм. Что уж говорить, эта сцена стала столь узнаваемой и копируемой в массовой культуре, что появлялась в том или ином виде в клипе Эминема и даже в российском мультфильме «Смешарики», где вместо ножа использовалась морковь. Вы знаете культовое кино и без книг. Сможете станцевать твист, как в криминальном чтиве Тарантино. В курсе, какого цвета выбрать таблетку, чтобы попасть в матрицу. Хотите кататься на мопеде по Риму, чтобы получились настоящие римские каникулы. Говорите слово «чувак», как в «Большом Лебовском». Подозреваете, что горбатый должен выходить последним под хриплый голос Глеба Жеглова, Владимира Высоцкого. Из фильма «Место встречи изменить нельзя». Или мечтаете одеваться, как Джеймс Бонд. Какой Бонд? Ну, это смотря кто для вас самый культовый агент 007. Ведь время проходит, и культ может смениться новым культом. Те, кто хотел стакан воды, могут напиться и захотеть чего-то другого, и можно быть уверенными, что кто-то войдет в дверь и громко предложит то, чего хочет публика, уставшая ждать.